поручении, которое дано мне советом в Вестминстере, который возглавлял мой господин милорд, второй протектор Англии, наделенный властью от самого короля Генриха VI. В таком случае вам следует сообщить обо всем нам. Так как король принял обет молчания, и вы вряд ли сможете получить аудиенцию в ближайшее время. Некоторое время Мортон молчал, собираясь с мыслями. Слышно было, как позади негромко переговариваются придворные. «Это поручение столь тайное?» — спросила Анна, слегка приподняв одну бровь. И у священника даже дух перехватило. До того принцесса Уэльская вдруг стала похожа на своего грозного отца. «Нет, моя принцесса, герцог Кларенс послал меня, дабы передать его просьбу к королю без промедления прервать паломничество и возвратиться в столицу. Надеюсь, сэр Фокенберг уже сообщил вам о высадке Эдуарда Йоркского на севере страны. В Англии в ближайшее время могут произойти самые неожиданные события, и милорд второй протектор беспокоится о вас с государем и желает, чтобы вы находились под его защитой». Анна какое-то время всматривалась в лицо священника. Она слышала ропот, поднявшийся в зале, ибо большинство присутствующих еще не ведали о возвращении беглого короля. «Но почему герцог Кларенс считает, что в Кентербери небезопасно? Это мирный город паломников, а Эдуард Йоркский направится, скорее всего, именно в столицу. К тому же город Святого Томаса близок к морю, и в случае, если удача отвернется от нас, милорд Фокенберг тут же переправит нас во Францию, где находится мой супруг и королева Маргарита с войсками». Неожиданно ей возразил архиепископ Кентерберийский. «Чистое безумие в годину смуты королю оставаться в Кентербери. Вы сами сказали, принцесса, что это мирный город. Здесь собираются тысячи безоружных паломников. Но пока государь здесь, городу будет ежечасно угрожать нападение. А ведь со времен святого Томаса здесь ни разу не проливалась кровь». Анна остро взглянула на Томаса Буршье. «Вы ведь сами заявили, преподобный отец, что короля нельзя тревожить до исполнения его благочестивого обета». Ее взгляд был красноречив. Еще вчера архиепископ твердил о том, как необходимо тщательно скрывать безумие короля. Сейчас же, когда на острове рядом два монарха, в этом еще большая нужда, чем когда-либо. И архиепископ понимает это не хуже нее. Или же вторжение йоркистов лишило его разума? Неожиданно на помощь Анне пришел Фокенберг. «Если его высокопреосвященство заботит судьба паломников, то в графстве Кент немало крепостей и замков, где государь и принцесса смогут укрыться в случае опасности. Однако, насколько мне известно, сейчас еще нет угрозы войны. А Эдуард Йорк смирился с тем, что на троне Ланкастер». «Что это вы говорите?» В зале вдруг воцарилась тишина. Все изумленно воззрились на Фокенберга. У того нервно дернулась щека, и он указал на Джона Мортона. «Отец Джон лучше меня осведомлен о последних событиях на севере королевства. По дороге он не скрыл от меня, что гонцы привезли известие о том, что по возвращении в Англию Эдуард не стал претендовать на большее, чем возвращение владений своего отца. И это теперь, когда Элизабет Вудвиль родила ему наследника?» «Это так, миледи», — подтвердил Джон Мортон. «Прибыв в Йорк, Эдуард Плантагенет убедился, что в его городе блюдут присягу королю Генриху.